захохотала. Мы сидели тогда на скамье, пред игравшими детьми, против того места, где останавливались экипажи и высаживали публику в аллею, пред вокзалом. А видите вы эту толстую баронессу? Это баронесса Вурмергельм. Видите ее мужа? Длинный, сухой прусак с палкой в руке. Помните, как он третьего дня нас оглядывал? Так вот, ступайте сейчас, подойдите к баронессе, снимите шляпу и скажите ей что-нибудь по-французски. Зачем? Вы клялись. Вы клялись, что соскочили бы с Шлангенберга. Вы клянетесь, что вы готовы убить, если я прикажу. Вместо всех этих убийств и трагедий я хочу только посмеяться. Ступайте без отговорок. Я хочу посмотреть, как барон вас прибьет палкой. Вы вызываете меня? Вы думаете, что я не сделаю? Да, вызываю. Ступайте, я так хочу. Извольте, иду. Хоть это и дикая фантазия. Только вот что. Чтобы не было неприятностей генералу, от него вам. Ей-богу, я не о себе хлопочу, а об вас. Но я генерале. Что это за фантазия идти оскорблять женщину? Да разве я не понимаю сама, что это и глупо, и пошло, и что генерал рассердится? Я просто смеяться хочу. Ну, хочу, да и только. И зачем вам оскорблять женщину? Скорее вас прибьют палкой. Мадам ла баронн, j'ai l'honneur d'être votre esclave. Gehen! Jawohl! Gehen! Jawohl! Sind Sie rasend? Jawohl! Ай, исполнил дурачество. Ну так что ж, теперь и разделывайтесь. Милости государь, позвольте спросить, что вы наделали? Я бы желал, генерал, чтобы вы приступили прямо к делу. Вы, вероятно, хотите говорить о моей встрече сегодня с одним немцем? Этот немец — барон Вурмергельм и важный лицос. Вы наделали ему и баронессе грубости. Никаких. Вы испугали их, милости государь. Так совсем же нет. Я снял шляпу и вежливо, уверяю вас, что вежливо, сказал: «Мадам, j'ai l'honneur d'être votre esclave». Когда барон обернулся и закричал «Гейн», меня вдруг так и подтолкнуло тоже закричать «Яволь!». Я и крикнул два раза. Первый раз обыкновенно, а второй протянув изо всей силы. Вот и все. Вы смеетесь надо мной? Не имейте этой мысли. Ничуть не бывало. И знаете, генерал, я... в высшей степени раскаиваюсь. Но тут есть одно обстоятельство, которое в моих глазах почти избавляет меня даже от раскаяния. В последнее время, эдак недели две, даже три, я чувствую себя нехорошо. Понимаете, больным, нервным, раздражительным, фантастическим и в иных случаях теряю совсем над собой волю. Одним словом, это признаки болезни. Не знаю, примет ли баронесса Вурмергельм во внимание это обстоятельство, когда я буду просить у нее извинения. Этим обстоятельством начали в последнее время злоупотреблять адвокаты при уголовных процессах. Они стали весьма часто оправдывать своих клиентов, преступников, тем, что они в момент преступления ничего не помнили, и что это будто бы такая болезнь. Прибил, дескать, и ничего не помнит. И представьте себе, генерал, медицина им поддакивает. Действительно подтверждает, что бывает такая болезнь, такое временное помешательство, когда человек почти ничего не помнит. Или полупомнит, или четверть помнит. Довольно, сударь, довольно. Я постараюсь раз навсегда избавить себя от вашего школьничества. Извиняться перед баронессой и бароном вы не будете. Всякие сношения с вами, даже хотя бы они стояли единственно в вашей просьбе о прощении, будут для них слишком унизительны. Барон, узнав, что вы принадлежите к моему дому, объяснялся уже со мной в вокзале, и, признаюсь вам, еще немного, и он потребовал бы у меня удовлетворения. Понимаете ли вы, к чему подвергли вы меня? Меня, милости государь! Я принужден был просить у барона извинения и дал ему слово, что немедленно сегодня же... вы не будете принадлежать к моему дому. Позвольте, позвольте, генерал, так это он сам непременно потребовал, чтобы я не принадлежал к вашему дому, как вы изволите выражаться? Нет.

Так как барон обратился к генералу с жалобой на меня, точно на генеральскую слугу, то, во-первых, лишил меня этим места, а, во-вторых, третировал меня как лицо, которое не в состоянии за себя ответить, и с которым не стоит и говорить. Из всего этого следует, что я нахожусь теперь вынужденным просить барона, чтобы он первоначально извинился предо мною сам, в самых умеренных выражениях. Например, сказал бы, что он вовсе не желал меня обидеть. И когда барон это выскажет, тогда я уже с развязанными руками чистосердечно и искренне принесу ему и мои извинения. И какая щепетильность, и какие утонченности. И чего вам извиняться? Ну, согласитесь, месье, что вы затеваете все это нарочно, чтобы досадить генералу? А может быть, имеете какие-нибудь особые цели? Mon cher monsieur. Но позвольте, mon cher маркиз, вам-то что за дело? Mais le général... А генералу что? Он вчера что-то говорил, что держать себя на какой-то ноге должен, и так тревожился, но я ничего не понял. Тут есть... Тут именно существует особое обстоятельство. Вы знаете, мадемуазель де Комонж? То есть мадемуазель Бланш? Ну да, мадемуазель Бланш де Комонж. Согласитесь сами, генерал, одним словом, генерал влюблен, и даже, может быть, здесь совершится брак. И представьте, при этом разные скандалы, истории. Я не вижу тут ни скандалов, ни историй, касающихся брака. Но барон так вспыльчив, прусский характер, знаете, он может устроить ссору из-за пустяков. Так мне же, а не вам, потому что я уже не принадлежу к дому. Но, позвольте, так это решено, что мадемуазель Бланш выходит за генерала? Чего же ждут? Я вам не могу. Впрочем, это еще не совсем. Однако, вы знаете, ждут из России. Ля бабуленька! Одним словом, я вполне надеюсь на вашу врожденную любезность, на ваш ум, на такт. Вы, конечно, сделаете это для того семейства, в котором вы были приняты как родной, были любимы, уважаемы. Помилуйте, я был выгнан. Вы вот утверждаете теперь, что это для виду. Но согласитесь, если вам скажут, я, конечно, не хочу тебя выдрать за уши, но для виду позволь себя выдрать за уши. Ну, если так, если никакие просьбы не имеют на вас влияния, то позвольте вас уверить, что будут приняты меры. Тут есть начальство, вас вышлют сегодня же. Que diable! Un blanc bec comme vous хочет вызвать на дуэль такое лицо, как барон. И неужели вы думаете, что барон не велит вас просто выгнать лакею? Да ведь я не сам пойду. Я вот сейчас же отправлюсь к мистеру Астлию и попрошу его быть моим посредником. Этот человек меня любит и, наверное, не откажет. Он пойдет к барону, и барон его примет. Мистер Астли, племянник лорда, настоящего лорда, это известно всем. Поверьте, что барон будет вежлив с мистером Астлием и выслушает его. А если не выслушает, то мистер Астли почтет это себе за личную обиду. Ну, прошу же вас, ну оставьте все это. Вам точно приятно, что выйдет история. Вам не удовлетворение надобно, а история. Я сказал, что все это выйдет забавно и даже остроумно, чего, может быть, вы и добиваетесь. Но... Одним словом, я пришел вам передать эти два слова от одной особы. Прочтите, мне поручено ждать ответа. Мне показалось, что вы намерены продолжать эту историю. Вы рассердились и начинаете школьничать. Но тут есть особые обстоятельства, и я вам их потом, может быть, объясню. А вы, пожалуйста, перестаньте и уймитесь, какие все это глупости. Вы мне нужны и сами обещались слушаться. Вспомните Шлангенберг. Прошу вас быть послушным, и если надо, приказываю. Ваша Полина. Постскриптум. Если на меня за вчерашнее сердитесь, то простите меня. Хорошо. Скажите, чтобы мадемуазель была спокойна.